женщины здоровенные слесарные тиски. Одной рукой, держа на весу пойманную тварь, другой он раскрутил тиски на необходимое расстояние, потом засунул существо между их губ и завернул тиски до отказа. После этого он с наслаждением один за одним стал кусачками откусывать пальцы. «Не больно?» – ехидно поинтересовался он, когда у ладони остался всего один большой палец. «Ладно, это тебе на развод. Вот и сиди тут, сволочь», – рявкнул Витя и покинул кладовку, закрыв за собой дверь и задвинув шпингалет. Только теперь, переведя дыхание, он понял, сколь сильно пострадал. Из раны на шее продолжала литься кровь. Нога соднила так, словно по ней водили раскаленным утюгом. Перекушенный пальчик так и торчал из лодыжки, как гвоздь. Витя нагнулся, рывком вырвал его. Кровь засочилась сильнее. Не обращая внимания на боль, Молчановский поплелся на кухню. Достал из холодильника бутылку водки, налил себе почти полный стакан и залпом выпил. По телу прокатилась теплая волна. Боль как будто несколько притупилась. Витя тяжело вздохнул. Потом он полил оставшейся водкой свои раны, нашел пузырек йода и, прихватив бинты, вновь направился в спальню. Остановившись перед зеркалом, он стал разглядывать повреждения, полученные в сражении. Рана на затылке, которую удалось обозреть с помощью маленького зеркала, действительно выглядела ужасно. Порванная кожа окружала рану, словно бахрома. Хотя запекшаяся корка уже начала затягивать ее, кровь продолжала сочиться. Витя залил увечья йодом и кое-как забинтовал. Но увлеченный этим делом, он не заметил скользнувшую по направлению к нему от окна тварь, которую полчаса назад собственными руками выбросил на улицу. Витя почувствовал ее присутствие только тогда, когда маленькие пальчики вцепились ему в горло, но на этот раз уже спереди. От неожиданности он выпустил из рук пузырек с йодом. Резко пахнущая жидкость забрызгала ноги, пролилась на ковер, растеклась по полу. Однако ничего этого Витя уже не видел. Он боролся из последних сил, пытаясь оторвать от себя руку. Но она не поддавалась, все глубже впиваясь в шею. Дышать становилось все труднее. Молчановский захрипел и рухнул на пол. Сознание стало покидать его. Перед глазами завертелись радужные круги, и он лишился чувств. На этот раз окончательно. Глава 9. Новое назначение и общение с призраком. Вера, конечно же, ничего не знала о том, что произошло с ее потенциальным женихом Молчановским. Она и думать о нем забыла, лишь изредка вспоминала, что дала слово ответить, согласна ли выйти замуж не позже сегодняшнего вечера. Впрочем, это обстоятельство почему-то вовсе не волновало ее. Сейчас мысли девушки были заняты только Жюлем Верном. Вот парень, за которого она охотно бы пошла. Молодой, красивый, не глупый, с чувством юмора. Короче, обладавший теми качествами, которые Вера ставила превыше всего. К тому же он, кажется, и не беден, имеет собственный музей, это, несомненно, уже кое-что. И когда зазвонил телефон, Вера моментально схватила трубку. Но к ее разочарованию это был не Жюль Верн. Звонили из редакции. Вера тотчас узнала голос секретарши. «Вера Карловна?» «Да?» Тут Вера несколько удивилась, поскольку до сих пор никто в конторе не величал ее по имени-отчеству. «Не могли бы вы подъехать в редакцию?» Тон секретутки был сладок до приторности. «Для чего?» – строго спросила Вера. «Вас желает видеть Павел Борисович?» «По какому вопросу?» Вера была сама суровость. «Он вам сам сообщит. Только, пожалуйста, подходите не раньше 4 часов». Заинтригованная Вера сообщила, что обязательно будет, и положила трубку. «Интересно, для чего ее вызывают?» – размышляла наша героиня. «Может быть, для того, чтобы дать ей окончательный расчет?» «Сомнительно». Вера вспомнила свое посещение Павла Борисовича в стенах больницы. Кажется, в тот раз она сумела произвести на нее должное впечатление. А потом Амалия сказала, что не видит для Веры лучшей кандидатуры для замужества. Гай чушь. Своего мужа она представляла себе вовсе не таким. А каким? Что-нибудь вроде Жюля Верна. А сочетание ее имени и его фамилии вообще звучит обалденно. Вера Верн. Каково? Вроде какая-то западная киноактриса. Еще 2 часа Вера слонялась по квартире, время от времени поглядывая на телефон. Она ждала звонка Жюля Верна. Однако телефон молчал. Ну и черт с ним. Вера взглянула в окно. По небу все еще неслись низкие облака, но осадки прекратились. Время от времени сквозь тучи пробивался солнечный свет, и тогда яркие осенние краски вспыхивали огненно-желтым пожаром. «Самое время прогуляться», — решил Вера. «Послоняюсь по городу, а потом подамся в контору». Так она и сделала. Время подходило к 4, когда девушка отворила дверь редакции. К ее изумлению коллектив оказался в полном сборе. просторной, заставленной столами с компьютерами комнате, где обычно протекал творческий процесс, присутствовали все без исключения сотрудники газеты «Путь наверх», включая охранник и техничку. Не было только главного редактора. При виде возникшей в дверях Веры публика загомонила. Чего в этом гомоне больше было, радость, ирония или недоумение, Вера не могла определить, однако ее приход явно не остался незамеченным. По-видимому, вопрос об увольнении пока не стоял. Вера перекинулась двумя-тремя словами с коллегами и почувствовала. Люди относятся к ней все так же благожелательно. Лишь ответственный секретарь, старенький лысенький Захар Семенович Кукиш, взирал на Веру с величайшим почтением, смешанным с плохо скрытым недоумением. Вера поймала его взгляд и ничего не поняла, однако Кукиш держался на расстоянии и приближаться не решался. Это обстоятельство удивило Веру. Она была с ответсеком в хороших отношениях и не ожидала, как ей казалось, подобной холодности. Но это оказалось отнюдь не холодность. Наконец появился главный редактор. На его упитанной физиономии присутствовало довольно загадочное выражение. «Я собрал вас сегодня», — возгласил он, — «чтобы сообщить весьма важное известие». «К нам едет ревизор», — тихонько прошептал стоявший рядом с Верой журналист Ферапонт Головатый. Настоящая его фамилия была Кукарекин, но свои материалы он подписывал именно этим псевдонимом. «Так вот», — продолжил Павел Борисович после некоторой паузы, — «я хочу сообщить, что покидаю вас». «Как? Почему?» — послышались удивленные голоса. «Потому, дорогие мои, что я собираюсь баллотироваться на весьма ответственный пост. А избирательная кампания требует отставить все дела, связанные непосредственно с занимаемой должностью, и заниматься только выборной деятельностью. Так велит закон». «Куда же вы, Павел Борисович, собираетесь избираться?» — завопил народ. «В Государственную Думу», — веско ответствовал главный редактор. «Как вы знаете, наш депутат, в прошлом генерал-лейтенант Севастьян Африканович Кругликов, назначен указом президента главой нашей области. Место его в Думе...» — тут главный редактор вновь сделал многозначительную паузу. «Освободилось. Поэтому грядут выборы. Вот я и собираюсь баллотироваться». «От какой партии?» — завопил над ухом у Веры Ферапонт Головатый. «Это пока секрет», — суровым тоном заметил Павел Борисович. «Сам еще не знает», — шепотом прокомментировал ответ шефа Головатый. «Когда же вы нас покинете?» — на этот раз во весь голос поинтересовался он. «Скорее всего, через месяц, ближе к Новому году». «А кого же вместо вас поставят?» — спросила техничка Нелли Федуловна Замалетдинова, немолодая толстая татарка, известная в народе как Нелли. «Что значит «поставят»?» — довольно резко воскликнул главный редактор. «Хозяин газеты я и ставлю». «И кого вы поставите?» «Есть у меня одна кандидатура», — многозначительно сообщил Павел Борисович. «Не тяните, мы ждем», — послышалось со всех сторон. «Этого человека вы все хорошо знаете», — продолжал вещать главный. «Толковый работник, отличается завидным рвением, повышенной ответственностью, энциклопедическими знаниями». Вновь пауза. Все повернулись в сторону ответственного секретаря, ожидая услышать его имя. «Зовут его Вера Карловна Воропаева», — возгласил Павел Борисович. Мертвая тишина воцарилась в редакционном помещении. Первая ее нарушила сама избранница. «Меня в редакторы?» — изумленно воскликнула она. «Именно. Я подумал, посоветовался с вышестоящими господами, имел разговоры с уважаемым Захаром Семеновичем», — главный указал пальцем на ответственного секретаря. «Лучшую кандидатуру трудно подыскать». «Но она же простая корректорша», — завопила секретутка. «А что в этом странного?» — отозвался Ферапонт Головатый. «Характер имеет стойкий, нордический», — он хихикнул. «И за общее дело радеет. Ведь так, Вера, как вас, Карловна, радеете?» «Я не смогу быть редактором», — твердо произнесла Вера. «Сможете, нам виднее», — громко сказал ответственный секретарь. Видимо, его реплику следовало понимать как глас народа. «Я думаю, Вере Карловне вполне хватит месяца, чтобы войти в курс дела», — как о чем-то вполне решенном заговорил Павел Борисович. «А там передам ей штурвал и вперед». «Так держать», — иронически заметил Ферапонт Головатый. «Именно», — заключил главный редактор. «А теперь, коллеги, настало время для небольшого междусобойщика по случаю моего, нового занятия. Поскорее сдвигайте столы, расставляйте закуски, развеем малость скучное осеннее настроение. А вы, Вера Карловна, пожалуйте в мой кабинет. Пока еще мой». И нашей героине ничего не оставалось, как под восхищенными насмешливыми взглядами проследовать за Павлом Борисовичем. «Я вас, тебя то есть, зачем сюда пригласил?» — сказал главный, плотно прикрывая за собой дверь. «Потому что поговорить хотел». «О чем, интересно?» «О нас с тобой. Давай начинай». «Я обдумал твое предложение». «Какое предложение?» «Как какое? Уже не помнишь? Странно. Ты же замуж за меня хотел выйти. Или забыла, как вела себя у меня в палате, стриптиз устроила?» «Что-то такое припоминается». Ну вот, короче говоря, я все обдумал и решил согласиться с предложением. Пожалуй, ты мне подходишь. Ага. Ты красиво, образованно, энергично. Павел Борисович почему-то потрогал свою челюсть. К тому же мне нужен свой человек на редакторском месте. Вот даже как, свой человек, подумала Вера. А ты как раз из таковских. Значит, я своя, стараясь не показывать своих чувств, спросила Вера. Разве нет? Ну, имелись у нас с тобой некоторые недоговоренности. Так ведь они исчерпаны. Когда ты заявилась ко мне в больницу, я, откровенно говоря, не мог найти подходящих слов, так был потрясен. Павел Борисович непроизвольно облизнулся. Ну а потом, он чмокнул, потом и вообще, честно говоря, первоначально у меня сложилось впечатление, что ты немного того. Павел Борисович покрутил пальцем у виска. Однако после твоего ухода я стал анализировать события и скоро понял, ты вполне нормально, а если кто и свихнулся, то это я. За повседневностью не разглядел, кто работает рядом со мной. С этой титикакой я разобрался. Ты, конечно же, была права, за что тебе честь и хвала. Не заметь ты вовремя, не сумей настоять на своем. Снова машинальное прикосновение к челюсти. Газета вышла бы с ошибкой. Ну и потом. Когда ты приперлась в больницу, я уж думал, сейчас упадет на колени, будет биться головой, лишь бы оставили на службе. А ты вон как себя повела. Не ожидал. И понял. Ты самая подходящая для меня женщина. Я уже не мальчик. За каждой юбкой бегать не могу. К тому же положение обязывает быть солидным. Так что делаю тебе официальное предложение. И в знак скрепления нашего союза, вот. Павел Борисович выдвинул ящик стола, достал оттуда маленький футляр черного бархата и протянул его Вере. Девушка раскрыла футляр. В нем лежало кольцо. Вспыхнул и заискрился чистый, как капелька воды, бриллиант. «Прими в знак чувств», — торжественно произнес Павел Борисович. «А на днях я представлю тебя родителям. Как, устраивает такой ход событий?» «Погоди, погоди. Все так сразу? А чего ждать? Мы ведь, кажется, все решили». А свадьбу я решил устроить где-нибудь в середине ноября. Надеюсь, не возражаешь? Вера тупо молчала, ошеломленная свалившимся на нее счастьем. Павел Борисович, видимо, принял ее реакцию за полную поддержку собственных действий. «Ну вот и отлично», — довольно произнес он. «Да как же я смогу редакторствовать?» — наконец вымолвила Вера. «А как я смог? Да очень просто. Ничего тут хитрого нет. Газетное дело ты знаешь, грамотностью и смекалкой обладаешь. В текущих вопросах поможет Захар Семенович. Генеральное направление – это мои проблемы. Так что все будет под контролем. О нашей помолвке коллективу, как мне кажется, пока сообщать не стоит. А то некоторые вовсе попадают. Хватит с них пока известий о твоем назначении. И вот еще. Можешь немного отдохнуть. Недели тебе хватит? Вот и отлично. Гуляй пока в девках. Ладно, пошли к народу». А в рабочем зале царило веселье. Люди, не дожидаясь начальства, выпивали, закусывали, одним словом, предавались радостям жизни. Увидев появившихся Павла Борисовича и Веру, все радостно загомонили. Каждому хотелось выпить со старым и новым редакторами. Вера машинально чокалась со всеми желающими своей рюмкой, в которую был налит какое-то непонятное винцо. Она вовсе не замечала направленных на нее восхищенно насмешливых взглядов, не ощущала всеобщего внимания к своей персоне. Все происходило словно в тумане. Ей страшно хотелось покинуть сборище, отправиться домой, а там лечь на диван, закутаться в плед и хорошенько подумать. Это желание стало совсем нестерпимым после того, как она краем уха уловила обрывок разговора между Ферапонтом Головатым и его коллегой Сергеем Фомичевым. Фомичев, высокий парень с красным прыщавым лицом, работал в редакции совсем недавно, и Вера знала его не особенно хорошо. «Вот так нужно делать карьеру», — сказал Ферапонт. Набила морду редактору, так он со страху назначил ее своей преемницей. «Морду тоже нужно уметь набить вовремя», — отозвался Фомичев. «Вот ты, например, за мордобой в один момент вылетел бы, да еще бы в обезьяннику пекли». «Потому что у нее ножки», — отозвался Ферапонт, — «и грудки». «И попка», — продолжил мысль Фомичев. «Слышал же, что она у него в больничной палате устроила. Уметь надо». «Да, а тут лезешь вон из кожи, ночами кропаешь материалы, когда все давно спят, и хоть бы один гад заметил подобное рвение. Никому и дела нет до твоей работоспособности». Никакой особой работоспособностью Ферапонт Головатый не отличался. Писал он в основном на криминальные темы, работал над материалами неделями, и все равно получались они скучными и топорными, однако его слова расстроили нашу героиню до слез. Как объяснить этим дуракам, что ни к какому редакторству она вовсе не стремилась? А если они узнают о помолвке, вот уж гадко похихикают, вот уж и зальют фонтаны мерзостей. Вера представила, что будут говорить все эти Ферапонтовы и Фомичевы, и ее чуть не стошнило. Нет, нужно немедленно бежать отсюда, а то у нее случится истерика. Девушка поставила нетронутую рюмку на стол и бочком выбрался из гомонящей толпы. Она незаметно прокралась к выходу, отомкнула запор и выбралась на улицу. Как здесь хорошо. Холодный осенний воздух окатил ее пряной свежестью. Темнота пахла дождем, гниющей листвой и костром. «Вера?» — услышала она совсем рядом, почти над ухом. Голос принадлежал Жюлю Верну. «Ты? Что ты тут делаешь?» «Тебя жду. Давно жду. Уже хотел уходить, а ты, оказывается, гуляешь?» «Вызвали вот. На вечеринку? Понятно. Я думал, вдруг чего случилось?» «Что со мной может случиться?» «Ну не скажи. Времена нынче смутные. А я тебе весь день названивал». «Ойли!» «Точно весь день. Ну, может, не с самого утра, а часов с 12. В трубке только длинные гудки. Когда я к тебе отправился?» «А ты разве знаешь, где я живу?» «Ты вчера говорила, мол, проживаешь на кладбищенской заставе в бывшем особняке купца Горохова». «Это ты сказал про купца, я просто писала свой дом». «Ладно, пускай я. Пришел к Гороховскому дому, узнал у соседей, в какой квартире ты обитаешь. Ну и там тебя не оказалось. Я стал ждать. Думаю, может, в магазин подалась или куда еще. Сижу на лавочке, благо погода наладилась, скучаю. Вдруг шум, визг, грохот. Одна машина с мигалками промчалась, другая с сиреной. И все в одном направлении». «В каком направлении?» – насторожилась Вера. «Да там неподалеку, в твоем же поселке. Мне стало интересно. Я направился в ту сторону, куда они последовали. Вижу, перед большим красивым домом народ толпится, опять же машины эти стоят. Я туда. Слушаю, что люди в толпе говорят. Оказалось, убийство произошло». «Убийство? Ага, какого-то нового русского прикончили». «И как его фамилия?» «Фамилия? Сейчас вспомню. Кажется, Молчалин или что-то в этом роде. Нет, не Молчалин, а Ноский. Молчалинский, вроде так». «Молчановский?» — похолодела Вера. «О, точно, Молчановский. А ты что, его знала?» «Немного. И как же его убили?» «Говорят, задушили. Или горло перерезали. Один жил, бедолага. Но, видать, и решили ограбить. Даже собаки не помешали. Я же говорю, времена нынче смутные». «А ведь это работа баронессы», — с ужасом подумала Вера. «Несомненно, она приложила руку и к смерти Сабурова, и к смерти Молчановского. А ты знаешь, он сегодня должен был ко мне прийти», — сообщила Вера. «Убитый? Зачем?» «Он мне вчера предложение сделал». «Какое предложение? Ты о чем?» «Жениться захотел на мне». «Вот даже как. Значит, вы давно встречались?» Хотя Вера и не видела лица Жюля Верна, она почувствовала, парень помрачнел. «Какой там давно? Знаком всего несколько дней». «И уже жениться? Довольно странно». «Ха, странно. А не покажется ли тебе еще более странным, если я скажу, тот самый Сабуров, которого убили на кладбище, тоже предлагал мне руку и сердце?» «Неужели?» «Вот тебе и неужели. Однако ты пользуешься популярностью в среде покойников». «Да, и огромный, но только в последнее время». «Это как же понимать?» «Сабуров был первый, Молчановский второй. А час назад моей руки попросил третий кандидат, наш главный редактор». «Ничего себе!» «Более того, он не только предложил мне выйти за него замуж, но и во всеуслышание заявил, что прочит меня на свое место. Главным редактором назначил вместо себя». «Ну ты даешь. Налицо, несомненно, успех. Однако мне от этого как-то не очень». «А что такое?» «Видишь ли, я тоже». «Что тоже?» «Как сказать? Ты мне, как бы выразиться, тоже симпатична». «Так, а дальше?» «Дальше пока все. Жениться хочешь?» «Вот так сразу? Даже не знаю. Ты мне, конечно, нравишься, иначе бы я не пришел, но мы с тобой почти не знакомы. Не хочу показаться старомодным, но должны же быть и какие-никакие чувства. А для этого нужно время». «Вот и хорошо, что не хочешь», — перебила Вера. «Ведь если бы ты хотел на мне жениться, твоя жизнь подверглась бы несомненной опасности». «Это еще почему?» «Долго рассказывать. Однако о том, что я говорю правду, свидетельствуют два трупа». «Ничего не понимаю». «А тебе не надо понимать. Отстанет меня и дело с концом. К тому же я уже получил подарок». Вера достала из кармана коробочку, вытащила из нее кольцо и надела его на средний палец правой руки. Бриллиант от упавшего на него света уличного фонаря сверкнул, как искорка. «Вот видишь», — она помахала ладонью перед носом Жюля Верна. «Мой жених, Павел Борисович, сегодня вручил. Так сказать, для закрепления чувств». Вера хохотнула. «Ты его любишь?» «Какой там? Он мне противен». «Так в чем же дело?» «А дело в том, что он нравится другой». «Вот и хорошо». «Хорошо, да не очень. Именно она прочит его мне в мужья». «Сейчас не те времена. Никто никого не может заставить насильно выйти замуж за нелюбимого человека». «А вот она заставит». «Объясни, пожалуйста, толком». «Боюсь, не поверишь». «А ты попробуй». «Попробовать-то можно, только это долго». «Тогда, может, завтра?» «Нет, я хочу сегодня», — внезапно разозлилась Вера. «Неужели она не может позволить себе даже такой малости, как рассказать человеку, что с ней и вокруг нее происходит? Неужели не может выговориться?» «Поехали ко мне», — предложила девушка. «Не волнуйся, я тебя не завлекаю. Поехали». «Ладно, если тебе так хочется. Только сначала нужно зайти в магазин, купить что-нибудь на ужин, а заодно и тебя угостить». Когда Вера и молодой человек приехали на кладбищенскую заставу, шел 11-й час. Вера нарезала хлеб, сыр и колбасу, открыла банку шпрот, откупорила бутылку молдавского рислинга, достала коробку конфет, оставленную вчера Молчановским, накрыла журнальный столик. Все это время Жюль Верн изучал памятник печного искусства. «Красивая печка», — сообщил он результат своих исследований. «И состояние хорошее, можно сказать, целое сокровище». «В каком смысле?» — интересовалась Вера. «Нынче люди платят за подобные изразцы очень неплохие деньги, особенно столичные богатеи. Конечно, сейчас кафели завались, на любой вкус, на любые деньги. Однако всем нужны старинные подлинники. Тут плиток штук 200, минимум по 10 долларов за штуку и, пожалуйста, капитал. Куда-нибудь можно поехать, в Испанию, например, или в Турцию. А печка? Без кафеля на весь вид потеряет. Да зачем тебе печка? Она вон четверть квартиры занимает. В квартире же центральное отопление. В конце концов, если уж так жалко, можно обложить это чудище современным кафелем. Ну да ладно, ты мне обещала что-то рассказать. Давай сначала выпьем по глотку за знакомство. Можно выпить, только лучше бы кофе. Сию минуту сварю». После того, как перед каждым появилась чашка с дымящимся напитком, Вера сделала глоток вина, запила его кофе и заговорила. Рассказ она начала с той самой памятной ночи, когда непонятно с какой стати вдруг потопала сквозь дождь и ветер на старое кладбище к склепу фон Торнов. «Теперь ясно, почему ты интересовался этим семейством», — воскликнул Жюль Верн. «Пожалуйста, не перебивай, комментировать будешь по окончании рассказа». Вначале Вера не могла сосредоточиться. Она то забегала вперед, начав с того момента, как оказалась подле склепа, то вспомнила вдруг Катюшку Бурдымагину и ее бабушку. Одним словом, излагала свою историю несколько сумбурно. Но постепенно рассказ ее приобрел последовательность и плавность. Чувствовалось, Вере доставляет удовольствие смаковать события, словно они произошли не с ней самой, а были увидены на экране телевизора. Словно действие сериала излагаю, время от времени повторяла про себя Вера. Она кончила свое повествование, когда на улице уже была глубокая ночь. Жюль Верн напряженно слушал, подавшись вперед всем телом. Похоже, он даже не понял, что рассказ кончился. «Все», — сообщила Вера. «Ну, как?» Жюль Верн молча пожал плечами. «Ты веришь мне?» «Как тебе сказать?» «Скажи правду». «Скорее нет, чем да», — сделал вывод молодой человек. «Как я и знала. В этой истории не все стыкуется. Например, да хотя бы взять начало. Почему это ни с того ни с сего среди ночи, причем в самое ненастье, отправилась на кладбище? Вот я бы, например, ни за что туда не пошел». «Отправился, с повелению сердца». «Довольно странное веление. Потом ты говоришь, мужчины не обращали на тебя внимания. И вовсе не могу поверить». «Нет, у меня, конечно, было это самое, но все происходило как-то тускло, без блеска, без фантазий. Убого, одним словом». «А тебе нужен пожар в джунглях?» «Хотя бы». «Ну, так ты после похода к склепу своего добилась. Вокруг тебя все вращается с калейдоскопической яркостью и быстротой. С ужасающей яркостью и пугающей быстротой». «Довольно эпитетов». «Я только пытаюсь рассуждать, пока даже не рассматриваю фантастический элемент твоего рассказа. Но можно поговорить и о нем. Вот ты говоришь, сначала даже не поняла, что тобой завладело нечто, пытающееся регламентировать твою жизнь. А с какого момента ты ощутил это обстоятельство достаточно явственно?» «С какого момента?» — Вера задумалась. «А действительно. Наверное, с того, когда баронесса посетила меня ночью». «Если следовать твоему рассказу, она побывала у тебя два раза. Первое посещение, когда вначале появился мальчик, ты восприняла как сон». «Ну да». «А потом она явилась к тебе уже одна. Так с какого же?» «Наверное, со второго, когда она мне все выложила». «Но ведь и в первый раз она тебе прямо сказала, почему пришла». «Да, кстати, она пришла или уже находилась в тебе? Тут я не понял». «Я и сама не поняла. Без носа мальчишка требовал, чтобы Амалия вернулась. Значит, она присутствовала во мне. А если так?» «Ну? Если так, то она и сейчас здесь, и все слышит». «Да, слышу», — вдруг произнесла Вера совсем не своим, а более низким, глубоким и чувственным голосом. «Это как же понимать?» — спросил Жюль Верн. «Ты умеешь чревовещать?» «Ничего не умею», — взвизгнул Вера уже своим обычным голосом. «Это она». «Да, я», — подтвердила низкоголосая. «Амалия фон Торн?» — спросил Жюль Верн. «Конечно, юноша, ты абсолютно прав». «Значит, вы все время находились внутри Веры?» «Истина». «Но где?» «Как тебе объяснить? Даже не знаю, в ней все тут». «С трудом верится». «А ты взгляни на свою подружку». Жюль Верн посмотрел на Веру. Девушка сидела с отсутствующим выражением лица и тупо взирала в пространство. «Но ведь она только что говорила со мной». «Ты вертеп когда-нибудь видел?» «Какой вертеп?» «Кукольный театр, другими словами. На ярмарках, в балаганах обычно они представления дают. За Ванькой Рютютюк городовой бегает, а тут его палкой по голове бьет. Вспомнил?» «Да». «Так вот, Верка твоя, Как этот самый Вань-крю-тю-тю, которым кукольник движет. Что я ей позволяю, то она и делает. Вот смотри. «Не верь ей!» — вскричала Вера. «Я все сама!» «Видишь? Разрешу ей, она говорит. Не разрешу, сидит, как кукла деревянная». «И этих вы убили?» «Женихов? А кто же? Конечно, я. Вернее, по моему приказу». «И того, который кольцо подарил, убьете?» «Его нет. Он как раз тот, кто нужен. Верка за него идти не хочет, а придется». «И меня убьете?» «Тебя не стоит. Ты явных намерений на ее счет не имеешь. Просто знакомый. Хоть она тебе и нравится, но жениться на ней ты не стремишься. Так что живи себе». «Но почему вы желаете устроить ее брак?» «Она сама меня об этом попросила. А я соскучилась по настоящей работе. Вот и решила помочь. Кто она по своей сути?» «Считай, никто. Седьмая вода на киселе», — непонятно выразила Самалия. «Но собой хороша. И в обращении приятно. Почему бы не оказать ей услугу?» «Но ведь она за того замуж не желает». «Не желает», — баронесса хмыкнула. «Мало ли что не желает. Кто ее спрашивает? Раньше нужно было думать. Я ведь не тянул ее на кладбище, не заставлял произносить заклинания. А уж теперь позволь мне самой решать, кто ей подходит, а кто нет. Возьмем хоть тех, которых я. Того. Этот археолог. Кто он? Он обычный авантюрист. Помешался на кладах. А клады — вещь весьма сомнительная. Сегодня они есть, завтра их нет. Да и как человек он был гнилье. Поблазнился ему клад в могилке, он и проверку забыл. Про то, что это она его на золото навела. А неплохо бы поделиться. Ночью приперся на погост, захотел сам откопать. Вот и откопал на свою голову. А если бы не приперся? Кладоискатель-то все равно бы достало. Это как раз не проблема, да и креста на нем не было. Ты боишься креста? Не то чтобы очень, однако все же таки опасаюсь. Мешает он. Ну а второй, фамилия которого Молчановский, он же вроде богатый, чем не муж. Это который в своем доме жил? Он бандит. А у бандита век короток. Сегодня жив, завтра убили. Тоже не подходил. Хотя у него намерения имели самые серьезные. Вот и поплатился. Туда ему дорога. Знаешь, сколько на нем человеческих жизней висело? Хо-хо-хо. Только он мальчишку моего маленько покалечил. Пальчик ему пообрубал. Ну да ладно. Что тебя, юноша, еще интересует? «Можно ли избавиться от твоей опеки?» — напрямик спросил Жюль Верн. «Ой, какой быстрый!» — засмеялась баронесса. «Все знать хочет. Нет, добрый молодец, этого я тебе сказать не могу». «Значит, все-таки можно, если говорить боишься». «Но зачем избавляться от моей опеки, как ты выразился? Я же Вере только добра желаю. Выйдет за богатого да родовитого, как сыр в масле кататься будет. Чем ее этот Павел Борисович не устраивает? Не понимаю. Красивый, не пьющий, карьеру он как споры делает. И ее уже облагодетельствовать успел. Чин немедленно предложил. Газеты руководить наша Вера будет. Когда бы еще она до подобной должности доросла? Да никогда. Так бы и читала полосы до скончания своего. И муж бы ей никто не послал. Осталась бы вековушей. А так я ее в люди выведу. Вас ведь величают Амалией фон Торн? Неожиданно перевел разговор молодой человек. Несомненно. А можно вас увидеть? А чего же нет? Покажусь, раз узреть желаешь. Мой час еще не закончился. «Ваш час? То есть вы хотите сказать, что можете являться не в любое время?» «Несомненно. Я могу являться людям только в определенное время, до первых петухов». «До первых петухов — это до какого же часа?» «Ничего-то вы нынешний не знаете. Первые петухи поют сразу после полуночи. Вот как кочет заголосит, так мой час — час мертвецов и кончается». «А вы днем являться не можете?» «Увы, не все мне подвластно. И разговоры вести веренными устами не можете». При свете дня она сама себе госпожа. Понятно. Ну так явитесь. Зрей, коль желаешь. И тут Жюль Верн увидел подлинное лицо своей собеседницы. Описывать ее нет смысла, поскольку читатель давно знаком с обликом Амалии, однако внешний вид баронессы фон Торн произвел на Жюля Верна значительно более сильное впечатление, чем разговор с ней. Нужно прямо сказать. До тех пор молодой человек так до конца и не верил, что ведет беседу с призраком. Жюлю Верну казалось, что эта Вера морочит ему голову. Каким уж образом, с помощью чревовещания, а то и телепатии, оставалось загадкой, но полной уверенности в подлинности происходящего у него не было. «И вот теперь...» «Ну как, хороша я?» — самодовольно поинтересовалась баронесса. Жюль Верн еще раз взглянул на роскошные волнистые волосы, на сверкающие в полумраке глаза. Ему оставалось только согласиться. «Есть на что посмотреть, согласись!» В голосе Амали, несмотря на игривый тон, звучала легкая грусть. «Были когда-то и мы рысаками», — пропела она. «Да ж чего вспоминать? Все в прошлом». На этот раз Жюль Верн почувствовал. Баронесса что-то недоговаривает. «Ну все», — неожиданно произнесла она. «Поют петухи, и мне пора». Жюль Верн не услышал никаких петухов, однако лицо и фигура баронессы вначале превратились в очертания, а затем совсем пропали. Вера встрепенулась. Лицо ее вновь ожило. Первым делом она налила себе в бокал вина и залпом ее выпила. Заливавшая ее ранее смертельная бледность сменилась привычным розоватым оттенком кожи. «Ушла», — скорее констатировал, чем спросила она. «Ага», — подтвердил Жюль Верн. «И что на тебе рассказывает?»